Глава 47. Ирина. Они оба на меня смотрят. Только мама с Надеждой, а Вертинский непонимающе. «Ира, это правда?» Голос бывшего мужа сейчас звучит глухо, надломленно. «Это правда!» Чеканит мама вместо меня. «Так что тебе здесь точно делать нечего». Игорь не реагирует на ее слова. Смотрит только мне в глаза. Жадно, с надеждой даже. А мне нечего ему ответить. На самый главный вопрос. Кто отец? Я до сих пор не знаю ответа. Не помню. «Ира», — шепчет он. «Если это так, то...» «А что это ты расхорохорился?» Опять влезает мама. «Тебя этот ребенок никак не касается». «Мама!» Уже не выдерживаю я, понимая, что ведь специально его провоцируют. Взгляд Игоря неуловимо меняется. В нем такая боль, что я невольно чувствую ее. Я бы сама ни за что так не сделала. Не ударила бы вот так. Может, потому что сама болею тем, что любимый человек мне изменил. «Что, мама?» Фыркает она, забирает Лизу, которая недовольно ворчит и пытается сбежать обратно к отцу. «Пусть знает и держится подальше. Хватит. Только жить нормально начали, и вот, притащился». Вертинский стискивает зубы, но не грубит ей в ответ. «А я маму совершенно не узнаю. Откуда в ней столько яда?» «Пусть убирается к своей давалке», — добавляет она. «Она же, вон, родить мальчика собирается. Вот и рожайте, а мою дочь в покое оставьте». «Так, хватит!» Уже не выдерживаю я происходящего. «Марина Владимировна», — цедит бывший муж. «При всем уважении, это касается меня и Иры, и это мы обсудим с ней наедине». «Ничего ты с ней...» «Мама!» — повышаю голос. «Пожалуйста, дай нам поговорить». «Не вздумай верить ему», — тихо добавляет, прежде чем все-таки выйти из гостиной. В который раз замечаю, что с мамой мы словно в противофазе. Точно у нас постоянное негласное противостояние, которое очень выматывает. «Плохо себя чувствуешь?» Взволнованно спрашивает Игорь, когда мы остаемся вдвоем. Удивленно смотрю на него. Почему-то я думала, что первым вопросом будет вовсе не этот. «Ты побледнела», — поясняет он. «Может, тебе все же принести воды?» «Не надо. Насчет того, чей ребенок, я не знаю, не помню». Вертинский не расспрашивает, лишь сдержанно кивает. «Я уверен, что он мой, Ир. Но даже если нет, это не важно». «Как это не важно?» Горько усмехаюсь. «У тебя все так легко, да? Подумаешь, ребенок на стороне. Подумаешь, жена беременна от другого». «Я не откажусь от вас с Лизой. Ни при каком раскладе». Достаточно жестко произносит муж. Подходит к окну и долго молчит. «Я очень виноват перед тобой. Очень. И всю жизнь я готов искупать свой проступок», — глухо произносит бывший муж. «Твоя беременность. Мне не важно, кто отец. Я люблю тебя, а значит, это будет наш ребенок. И ты не думаешь о том, что если я беременна от другого, то он тоже имеет право быть отцом». Вертинский все же оборачивается, обжигает меня взглядом, полным решимости. «Ты совсем ничего не помнишь?» «Нет», — качаю головой. «Было несколько вспышек отдельных. Но про недели перед тем, как меня сбили, я совершенно не помню». «Значит, разберемся по ходу дела», — заявляет Игорь. «В любом случае, здесь оставаться небезопасно. Пока Туманов в коме, вы слишком уязвимы. Его охрана, конечно, хороша, но у них лишь строгий список указаний. Люди, которые тебе угрожали, слишком серьезные, и они не станут тактично звонить в дверь, чтобы прийти в гости. Не спорю, Туманов хорош в охране, но сейчас его нет. А ты, значит, сможешь нас защитить? Смогу, Ира. Клянусь, я костьми лягу, но вы с Лизой будете в безопасности. И куда же мы поедем? Вздыхаю, понимая, что в чем-то Игорь прав. Бывший не отвечает. Переводит взгляд мне за спину, и я оборачиваюсь. В дверях стоит Егор, с которым Вертинский пришел. «Слушайте, ребят, рад, конечно, что у вас тут примирение полным ходом, но нам пора. Парни нервничают. Алекс сказал, что у нас еще минут 15. Потом он сворачивается». «Кто это?» – растерянно спрашиваю. «Скажи ему все в силе». Егор кивает и уходит, а я не выдерживаю. «Ты уже все решил? Вот так просто?» «Что сложного, Ир?» – устало спрашивает бывший муж. «Есть угроза для тебя и Лизы, и ее нельзя допустить». «А мне кажется, ты просто пользуешься подвернувшейся возможностью». «Да, в этот момент во мне говорит обманутая женщина, которой было больно от того, что ее предали». «Если бы я мог обезопасить вас, не дергая никуда, я бы сделал это», — тихо возражает Игорь. «Я люблю вас». «Даже если мы поедем с тобой, это не значит, что мы снова вместе». «Не волнуйся, я это очень хорошо понимаю». С отчетливой горечью в голосе соглашается он. «Наши отношения и остальное можно выяснить и позже». «Ты ведь понимаешь, что мама поедет с нами?» С вызовом добавляю, проверяя выдержку Вертинского. Он тяжело вздыхает, но ответить не успевает. Его мобильный настойчиво звонит, и муж отворачивается. Я же опускаю взгляд на руку. На пальце до сих пор кольцо Кирилла. Смотрю на дверь, пытаясь решить, стоит ли довериться бывшему мужу. На кону жизнь нашей дочери. Так могу ли я рискнуть и проявить упрямство, проигнорировав опасность? Или же мне придется стать заложницей Игоря?